Матерь Агни-йоги. При контакте с отошедшими надо научиться звучать именно на их ключе. Какая польза от того, если вносить свои переживания и свое настроение в процесс этого общения? Свое и без того звучит достаточно сильно. Но ведь цель общения – коснуться ауры далекого духа и почерпнуть от ее излучений и вибраций. Самоотрешение очень нужно при подобном контакте. Тогда можно почерпнуть нечто новое и коснуться сущности развоплощенного духа. Многие пытаются при установлении контакта навязывать свои мысли и чувствования и удивляются, что желаемых следствий не получается.